Я человек, и во мне непрерывно действует милость, истина и правда Божия. Бог то милует и утешает, то наказывает и опечаливает меня скорбями за внутренние противные ему душевные движения. Но подобных мне людей полна земля. Значит, и в них Господь являет свою милость, истину и правду, подобно как во мне. Он действует вся во всех.